ни демократическое, ни тираническое, ни интеллигентское, ни рабоче-крестьянское, ни профсоюзное, ни предпринимательское, ни мужевластное, ни феминистическое, ни молодежное, ни старческое. Союз всеобщий, объединяющий, перемалывающий, сплавляющий, как сама жизнь, сосуд вечный, сосуд. Не верьте в программы, не уставал повторять Стрельцов в своих речах. Сколько уж видели мы программ на нашем веку, и где они теперь? Жизнь посмеялась над всеми оракулами. Жизнь — это мириады желаний, трудов, ошибок, которые не учесть никаким умом, которые сплетаются, и выходит судьба. У нас есть судьба, у каждого своя и у всех общая. Будем бодро следовать ей. Надо идти и надо приходить. Надо плыть и надо приплывать. А прежде всего Стрельцов верил в собственную судьбу. Он не молился никаким официальным богам, не стоял со свечкой и не бил поклонов. Просто он всегда знал, что его желание сбывается, словно бы ему покровительствует какая-то неведомая сила. И даже если какое-то дело у него срывается, да скоро становится ясно, что и хорошо, что сорвалось. Например, еще в 9 классе он очень хотел выиграть математическую олимпиаду, но глупо ошибся в задаче, и в летнюю школу Колмогорова, в класс гениев, его не взяли. Поехал Левка Решко. И что же? Перевернулся экскурсионный автобус, на котором катали юных гениев, и Левка так сломал ногу, что хромает до сих пор, а хромой президент не смотрел сюда. Президент должен быть без изъяна. И много еще таких же случаев. Так что сосуд — это союз тех, кто свято верит в судьбу Стрельцова. Сенсей! Закон в защиту женьшеня мы не отменим, пусть хоть вся Азия протестует. Знаю, знаю, не позволим вытоптать Уссурию. Парфен, — зычно выкрикнул президент, — легко было бы нажать соответствующую кнопку, и Парфен явился бы тотчас. Но Стрельцов любит иногда обойтись без электроники, почувствовать привычную силу голоса, простор в груди. Парфен предстал, как лист перед травой. «Слушаю, сенсей. Парфен, скажи, чтобы на пресс пустили всех, просто по журналистскому билету». «Это невозможно, сенсей, технически. У нас пропускник настроен только на аккредитовку». «Пусти мимо пропускника». «Это невозможно, сенсей. По 15-му параграфу допуск только через пропускник. Весь аппарат ходит так же. Иначе только через подвал или через ваш подъезд». Парфен не то что железный человек, титановый. Начальник личной охраны, он почти всегда и во главе дежурной смены. Это все равно, как если бы командир воздушной дивизии сам каждый день участвовал в полетах. Абсолютную преданность Парфен сочетает с такой же абсолютной неуступчивостью. Вообще-то парадокс, чтобы президент слышал от своих помощников слово «невозможно», но на практике Стрельцов слышит это слово постоянно. Легче высадить десант в Антарктиде, потому что про Антарктиду параграфов пока мало. Своих параграфов международные обходить легче. В этом помощники помогут. Например, сократить на 10% секретариат. «Гримерша ждет», — фамильярно сообщил Парфен, меняя тему. В задачу личной охраны неизбежно входит и организация быта, охрана срастается с обслугой и оказывается в курсе всех личных тайн патрона, если у патрона имеются личные тайны. В курсе личных тайн президента хотят находиться и избиратели. Поэтому всеобщая газета «Мы-мы-мы» просто не может не помещать познавательные материалы типа «Алкогольный репертуар».